Глава 31. 4 июня. Пятница. Медвежье озеро. Юля почувствовала, как Диана сжала ее руку. Они обе затаили дыхание, стараясь не издавать ни звука, прислушиваясь к действиям убийцы в джутовой маске. Юля убеждала себя, что сразу на обеих у него напасть не получится. Вторая может попытаться отбить ту, которой повезло меньше, но... удастся ли ей? Что, если это существо не чувствует боли и обладает огромной силой? Дверь заперта, и ему не составит труда разделаться сначала с одной, потом с другой. Пока эти мысли роились в голове, а Юля пыталась сообразить, что же делать, в тишине снова послышались шаркающие шаги незнакомца. Только звук не приближался, а наоборот. С каждым разом звучал все тише. «Он поднимается по лестнице», — поняла Юля, все еще боясь шевельнуться или сделать слишком громкий вдох. Расслабилась она только, когда клацнул замок двери, и звук шагов окончательно стих. То ли их все-таки никто не запирал, то ли парню с мешком на голове запертые двери не помеха. Рядом шумно выдохнула Диана, а секунду спустя, для начала нервно моргнув, снова зажглась лампа. «Что, черт побери, это было?» — шепотом спросила Диана и посмотрела на Юлю. Взгляд у нее был несколько ошалевший, и Юля решила, что выглядит сейчас примерно так же. Очевидно, сожжение мешка не помогло. «Он пришел за Региной. Надо что-то сделать!» — пробормотала Диана, с трудом поднимаясь на ноги. Должно быть, они слушались так же плохо, как и тело Юли. «Надо его остановить! Нам нужен Влад, а лучше Игорь!» Не реагирующий на внешние раздражители, разговаривающий с пустотой перед собой Федоров выглядел немного жутко. Но Карпатский в своей жизни видал вещи и похуже. Поэтому, отогнав недоумение, подошел к хозяину гостиницы, взял за плечо и слегка встряхнул, позвав. «Владислав Сергеевич!» Тот дернулся и, наконец, посмотрел на него. Карпатскому показалось, что ровно одну секунду глаза Федорова заволакивала полупрозрачная дымка. Не молочно-белые бельма, как любят показывать в кино, а едва заметная мутная серость, моментально исчезнувшая. Возможно, это и вовсе была лишь игра света. «Карпатский, вы что здесь делаете? Я думал, вы уехали». «Как уехал, так и вернулся. Где все? Где ваш администратор?» Он вопросительно кивнул на стойку, за которой никто не сидел, и Федоров несколько растерянно перевел взгляд на нее. Он действовал заторможенно, как человек, которого только что разбудили. «Не знаю. Так здесь действительно никого? Я думал, опять просто...» Он не договорил, намеренно себя остановив, а Карпатский решил, что не станет допытываться. Есть более срочные дела, чем галлюцинации странноватого бизнесмена. Больше ни о чем не спрашивая, он шагнул к комнате охраны. Там на мониторы транслировалось то, что видели камеры. Самый простой способ кого-либо найти. Федоров последовал за ним и едва не уткнулся ему в спину, когда Карпатский замер на пороге от неожиданности. Охранник был на месте, сидел в своем кресле, но поза его явно говорила о том, что он не в сознании, если вообще жив. «Мёртв?» — напряженно уточнил Федоров, тоже увидев эту картину. Карпатский приблизился к креслу, бегло осмотрел мужчину, приложил пальцы к сонной артерии, прощупывая пульс. «Нет, похоже, просто спит». Почти опустошенная чашка с остатками кофе на дне, стоящая рядом на столе, навевала мысли о подсыпанном снотворном. «Регина!» — вдруг воскликнул Федоров, указывая на один из мониторов. На нем было видно, как по коридору неторопливо шагает высокий мужчина в джутовой маске. «Он идет за ней!» На мгновение Карпатский усомнился в верности своей новой версии и в нерешительности замер, боясь поверить в ту, другую, которую так активно продвигал Федоров. Но потом все же рванул к лестнице. «К черту все теории! Убийцу надо остановить! А кто там на самом деле под маской, скоро станет понятно!» Регина не готовилась к тому, чтобы ночевать вне дома, но за предложенную возможность ухватилась. Она могла бы за нее и заплатить, но щедрый хозяин гостиницы по какой-то причине решил пустить ее переночевать просто так. Дело было даже не в том, что здесь люди и охрана, а в том, что убийца знает, где она живет. Расподложил ей под дверь мешок. И знает, где она работает. А вот о том, что Регина останется на озере, он знать никак не может. Утром же она решила уехать к матери, что бы там ни говорила про это Саша. Может, про дом в деревне он все-таки ничего не знает? А если не заезжать за вещами, то и проследить за ней не сможет. С этими мыслями Регина разделась, завернулась в махровый халат, прилагавшийся к номеру, и забралась в постель, невзирая на ранний час. Милая жена хозяина предлагала ей и ужин за счет гостиницы. Но Регина отказалась. Кусок в горло все равно не лез. Ей хватило и сладкого чая, благо пакетики, сахар и чайник имелись прямо в номере. Страх вымотал ее за последние два дня. Но сон не торопился забрать в свои объятия. Регина лежала, прислушиваясь к тишине, и думала о погибших подругах. Думала и плакала, не сдерживая себя и не останавливая. Вспоминала полыхающий в мангале мешок и молилась, чтобы странный ритуал помог. Она не особо верила в такие вещи, но сейчас верить очень хотелось. Поэтому она убеждала себя, что в жизни всякое случается. Постепенно воспоминания превратились в сны. Регина сама не заметила, как задремала. Но потом ее что-то разбудило. Кажется, раскат грома, заставивший сердце тревожно забиться. Сознание немного прояснилось. Достаточно, чтобы заметить, как открылась дверь, и в комнату упал свет из коридора. Только тело оказалось слишком расслабленным, слишком непослушным, чтобы быстро прореагировать. К двери она лежала спиной и успела лишь приподняться на локте, а повернуться уже нет. Накинутый на голову мешок плотным краем сдавил горло. Регина дернулась, пытаясь вырваться, но нападавший оказался силен. Ни вдохнуть, ни выдохнуть она уже не могла. Грубая ткань больно сдавливала гортань. Регина попыталась подцепить ее пальцами, но не вышло и это. Она хотела закричать, но не могла даже хрипеть. Вот и все. Успела промелькнуть в голове, прежде чем послышался какой-то шум и чей-то окрик. Сзади что-то толкнуло, и давление мешка вдруг ослабло. Регина торопливо сорвала его с головы и в льющемся из коридора свете разглядела, как один из полицейских, но не тот, что остался с ней на озере, повалил кого-то на пол и теперь застегивал за спиной наручники. «Вы в порядке?» — прозвучал встревоженный голос хозяина гостиницы. И только тогда Регина осознала, что он сидит на кровати рядом с ней и касается ее плеча, а она сама держится за горло и хрипло дышит, время от времени кашляя. «Регина!» Она растерянно кивнула и судорожно сжала пальцы правой руки, сминая ими грубую джутовую ткань. У Дианы в голове все еще клубился туман, то ли от удара, то ли от пережитого ужаса. Но она все же заставила себя сначала подняться на ноги, а потом и по лестнице. Присутствие Юли очень помогало. Во-первых, та поддерживала ее, когда из-за головокружения Диана теряла точку опоры. Во-вторых, вдвоем было не так страшно. Они благополучно выбрались из подвала. Дверь действительно оказалась не заперта, и побежали к главному холлу. Диана хотела предупредить Юлю об опасности, но не успела. Та двигалась очень уж резво и на ходу звонила телохранителю. Однако в пустом холле она на мгновение замешкалась, забыв про смартфон в руке, удивленная одновременным отсутствием администратора и охранника. Но прежде чем Диана успела открыть рот, на лестнице послышались шаги, а вскоре в холле появился Влад Федоров. Юля сразу бросилась к нему, сбивчиво пытаясь рассказать о мужчине с мешком на голове и о грозящей Регине опасности. Звонок она, кажется, вовсе сбросила. «Всё хорошо, успокойся», — мягко велел ей муж, заботливо обнимая. «Уже все решилось. Убийца задержан». «Серьёзно?» — удивилась Юля. А Влад обернулся к лестнице, по которой спускались еще двое. Майор Карпатский и девушка, облаченная в куртку явно не по размеру. И не по сезону, если уж на то пошло. «Люба?» — ахнула Юля и помотала головой. «Нет, этого не может быть!» «Может», — тихо возразила Диана, сверля задержанную взглядом. «Это она меня ударила и оставила в подвале». «А нечего было за мной ходить», — буркнула Люба, глядя на Диану сквозь завесу растрепавшихся волос. «Я б тебя пальцем не тронула. Чего ты вообще вернулась?» «У меня, кстати, тот же вопрос», — нахмурился Карпатский. «Почему вы до сих пор здесь? И что за история с ударом и подвалом?» «Да просто...» Диана не сдержалась и тихонько рассмеялась, качая головой. До такой степени собственное приключение теперь казалось ей нелепым. «Просто я не знаю. Ну, так, в лицо. Видела в нашем фитнес-центре, как она боксирует. Хотела расспросить о тренировках, вот и вернулась. Она как раз в подвал пошла. Я удивилась и пошла следом. Ей это не понравилось. Она ведь оттуда шмотки эти свои доставала. А удар у нее сильный. И все равно...» Юля снова покачала головой, глядя на Диану. «Ты же понимаешь, мы в подвале видели не Любу. Она была в холле, когда я туда спустилась». Карпатский и Влад вопросительно переглянулись и оба посмотрели на Диану. Она с мрачным видом кивнула. «Это правда. Там кто-то был. Мужчина в джутовой маске. Выбрался из шкафа. Мы думали, он нас убьет, но он просто ушел. Мы решили, что пошел за Региной». «Если это так, он должен быть на записи», — заверил Влад, уверенно направляясь в комнату охраны. Они все последовали за ним, даже Карпатский, крепко державший под руку задержанную. Юля ойкнула, увидев охранника, но муж заверил ее, что тот просто спит. Диана не стала заходить в комнату, осталась у порога. Ей и оттуда все было видно. Но смотреть оказалось не на что. В тот момент, когда из подвала должен был появиться неизвестный с мешком на голове, видео резко засбоило. Помехи до такой степени исказили изображение, что стало ничего не видно. Длилось это чуть меньше минуты, а когда закончилось, коридор снова был пуст. А вскоре из подвала выбрались они с Юлей. «Он не пошел к Регине», — задумчиво протянула Диана, глядя на мониторы. Карпатский, стоявший рядом с ней, вопросительно посмотрел на нее. «А куда он пошел? «Сюда». Диана повернула голову, обводя взглядом главный холл. Но за это время в нем появился только Игорь. А еще на полу у кресла администратора обнаружился весьма потрёпанный джутовый мешок. «Тоже твои штучки?» — поинтересовался Карпатский у Любы. Та в ответ лишь мотнула головой, и Карпатский выдохнул. «Ясно. Тогда сейчас мы все едем в отделение, и каждый подробно рассказывает, что видел. Юлия Андреевна, будьте так любезны, записи с камер прихватите. И где, черт побери, Соболев?»